Андрей несколько секунд смотрел ей в глаза, увидел, что губы у нее вздрагивают, взял ее за руку, улыбнулся. «У тебя часы есть?» «Конечно», — удивленно ответила Ирина. Новиков сдвинул вверх обшлак ее пальто, посмотрел. «Часы хорошие, кварцевые». Резким движением отстегнул замок, подержал часы на ладони и неожиданно сильно ударил их об стол. Она непроизвольно ахнула. «Вот, теперь не забудешь. Когда встретишь своего Берестина, проживешь там сколько положено, вот в этот день и час с минутами, не сочти за труд, сними трубку и позвони. Вот сюда, на этот номер. А я буду здесь ждать. Когда встретимся, я тебе новые часы подарю». Она судорожно вздохнула и, закинув руки ему на шею, коснулась губами его губ. «Давай присядем на дорожку», — сказал он шепотом. Вышли во двор. В квадрате стен метался ветер, закручивал снег десятками беспорядочных смерчей вихрей. Ирина сама выбрала место, указала, где стать Левашову, что делать Новикову. Олег сосредоточился, закусил губу и нажал кнопку универсального блока, того самого золотого портсигара, из которого Ирина угощала Новикова сигаретами на своей даче. Обоим, и Левашову, и Новикову, показалось, что на мгновение исчезла сила тяжести, или они стремительно провалились, как это бывает на скоростных лифтах. Снег стал черным, и все. Ирины больше не было. Они вернулись в квартиру. Левашов был лихорадочно возбужден. «Слушай, это гениально! И так просто! Теперь я даже не представляю, что сделаю! Мой синхронизатор — мура, каменный век! Метод сгибания пространства об колено! Теперь-то мы спокойно сможем посмотреть, что это за пространство в тот раз приоткрылось и где оно от нас прячется. Ты знаешь, я догадался. Это же я сел на ее канал. У нее как раз в тот день связь прервалась. Я еще удивился, откуда вдруг проскочила такая стабильность поля и расход энергии почти нулевой». «Помолчи, а?» — оборвал его Новиков. Он вновь встал у окна, закурил, хотя во рту и так было горько. Смотреть во двор, где исчезла Ирина, ему было тяжело, но он смотрел. Он только сейчас понял, как ему хотелось, чтобы у Левашова ничего не вышло, и Ирина осталась здесь. Что же, выходит, все-таки он с опозданием на 10 лет влюбился, наконец, в эту несчастную, глупую девчонку. Хотя это бывает. Его же теория дает объяснение. Да, были они одной серии, но не было у них совпадения по фазе. Вот только когда эта фаза совпала. «Старик, что с тобой? Гайки отдаются, брось. Все будет окей, я ее точно отправил. А хочешь, и тебя следом?» Левашов взял со стола едва начатую бутылку с обрюзшим императором на этикетке, подвинул фужеры. И тут внезапно и резко, как топор по натянутому якорному канату, по нервам ударил телефонный звонок.